Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 25 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Премьер-министр НКР присутствовал на отчетах в общинах Сарушен и Авитаранот Аскеранского района. Политолог Александр Манасян об уровне политической культуры в Армении. Власти Азербайджана прервали традиционную религиозную церемонию в мятежном поселке Нардаран. Королевская семья Саудовской Аравии вложила инвестиции в авиакомпанию «Армянина». Итак, подробности новостного блока. Премьер-министр НКР Араи Карутюнян присутствовал на годовых отчетах руководителей общин Сарушен и Авитаранот Аскеранского района. В целом, премьер дал удовлетворительную оценку проделанной в 2015 году работе. Вместе с тем, он коснулся имеющихся в общинах проблем, представив свое видение их решения. Далее Араи Карутюнян ознакомился с ходом строительства детского сада в селе Сарушен, с условиями муниципалитета и клуба села Авитаранот. Премьер посетил также цех по производству биотоплива. В поездке премьер-министра НКР сопровождали министр сельского хозяйства Арам Мхоян, председатель национальной статслужбы Карен Нерсисян, глава Аскеранской райадминистрации Сергей Григорян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Центр развития молодежи Арцаха осуществляет новую программу «Европейская волонтерская служба». В рамках этой программы в Арцахе находится Сепп Вагел из Германии. Более подробно о данной программе слове руководителя центра Сусанны Петросян. Эта программа осуществляется совместно с организацией ФИКА в Армении и Центр развития молодежи Арцаха. Наша организация представляет ФИКУ в Арцахе. Эта программа называется EVS, Европейская волонтерская служба. И она очень популярна во многих европейских странах. В этой программе могут участвовать молодые от 18 до 30 лет. Те молодые, которые хотят в европейских странах работать волонтером, они могут нам отправить CV и мотивационное письмо, и мы сможем организовать для них эту деятельность. Какую цель преследует эта программа и какую деятельность должны вести за рубежом наши молодые? Эта деятельность осуществляется по разным тематикам. Там и экологические программы, культурные программы, спорт, образовательные, изучение языков. То есть уже по заявкам мы будем определять, кого куда, по какой программе отправлять. Продолжительность программы от месяца до года. Все расходы покрывает принимающая сторона. Это хорошая возможность для молодежи Арцаха себя показать и побывать в новой стране, поделиться опытом, узнать что-то новое для себя. Сегодня у нас молодой человек, который приехал из Германии. Да, он приехал из Германии, ему 19 лет. Он уже с августа месяца по этой программе работает в Армении и уже 2 недели как в Арцахе. Проводит дискуссии на английском языке для развития английской речи 3 раза в неделю в нашем офисе. Обсуждаются различные вопросы на проблемы молодежи в Германии, проблемы миграции в нынешней геополитических процессах, как это все влияет на молодежь. А также он представил нам новую программу, которая называется «Геокэшинг». Суть программы в том, чтобы в местах, которые будут привлекать туристов, так называемая игра, вот что-то спрятать там, и туристы по GPS находят. Сепп побывал в Армении и Арцахе. I came to Artsakh as more as a volunteer from Armenia. Он понял, что это один народ, одна культура. Здесь, в Арцахе, сравнивая условия проживания с Германией, понял, для того, чтобы быть счастливым, не обязательно иметь материальные блага. В Арцахе ему интересна и наша история, культура. Много нового он узнал для себя. Внутриполитические дрязги в Армении обусловлены несостоятельностью политической культуры. Об этом заявил политолог Александр Манасян, коснувшись изменений в политическом поле Армении. «Четверть века, наверное, мало для формирования зрелой политической культуры», — сказал ученый. «У нас пока правые, неправые, левые, нелевые, центристы пока не центристы. Партии заняты проблемой занятия места во власти, в то время как занятие места во власти, взятие в руки той или иной ее части, должно истекать из программы. Это должны одобрить представляющие общественность избиратели. Когда такая политическая культура отсутствует, все может смешаться», — сказал Манасян. По его словам, сегодня решения принимаются по соглашению между партиями с учетом целесообразности, удобного распределения власти, но не в результате реальных политических процессов. Что касается призывов об объединении либеральных сил на внутриполитической арене, Александр Манасян отметил, что борьба за власть вышла за рамки партийных программ, и поэтому не ясно, кто есть кто среди либералов и чем они отличаются друг от друга, тем более, что разница эта не чувствуется в реальной жизни. Именно это делает необходимым укрупнение несущих идеологии либерализма партий. Тоже можно сказать и о левых. В этой консолидации люди должны видеть разные перспективы социально-экономических программ разных идеологий. Эта разница должна быть показана ясно. Между тем, мы видим лишь борьбу партий, а не конфронтацию программ. Нам необходима конфронтация программ. Политическая культура нелегко формируется. Я считаю, что когда мы перейдем к парламентской системе, вопросы будут уточнены. Этот день наступит, но это, конечно, будет не завтра, сказал доктор философских наук, политолог Александр Манасян. Нормализация отношений между Россией и Турцией зависит от Москвы. Об этом заявил премьер Турции Ахмет Давутоглу в интервью телеканалу «Аль-Джазира». По его словам, Турция ранее предпринимала попытки для нормализации отношений с Россией, но все они были отвергнуты Москвой. «Мы, как и прежде, выступаем за нормализацию отношений с Россией, но при этом Анкара также намерена защищать свое воздушное пространство», — сказал Давутоглу. «Отношения России и Турции, напомним, переживают кризис после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24. После инцидента президент России подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности и специальных экономических мерах против Турции. Королевская семья Саудовской Аравии вложила 26 миллионов долларов в авиационный аналог Абер, компанию JetSmart, основанную выходцем из России Сергеем Петросовым. Сервис позволяет при помощи смартфона забронировать место в частном самолете. По словам Петросова, благодаря новым инвестициям компания планирует расширить свои операции на Ближнем Востоке, в Азии и в Европе. В частности, Петросов планирует добавить возможность перелетов по маршрутам Лондон-Париж и Париж-Женева, начиная с апреля. Кроме того, компания намерена в начале 2017 года включить в карту перелетов Москву. В настоящее время в базе JetSmart зарегистрировано 3000 самолетов. В 2015 году услугами компании воспользовались около 35 тысяч пассажиров. В азербайджанском поселке Нардаран полиция пресекла проведение религиозной церемонии, посвященной дочери пророка Мухаммеда Фатиме Захре. Об этом сообщает азербайджанское информагентство Туран. Как сообщил старейшина поселка Гаджага Нури, ахунд нардаранской мечети Муса Гасымов организовал эту церемонию после вечернего намаза. Были прочитаны молитвы, однако наряды полиции прервали церемонию. Собравшиеся разошлись, противостояния не было, отметил он. Как отмечает Туран, после спецоперации в Нардаране власти страны взяли под контроль религиозные объекты поселка, назначив лояльного религиозного деятеля главой местной религиозной общины. Напомним, что в ноябре прошлого года в поселке Нардаран, расположенном в 25 километрах к северу от Баку, произошел вооруженный инцидент между главой шиитских исламистов Азербайджана Талехом Багировым, Тале Багирзаде, людьми из его окружения и полицией. полицией. В ходе столкновений было убито 7 человек, 2 полицейских и 5 верующих. По данным правоохранительных органов, в ходе спецоперации полиция задержала 15 исламистов, в том числе Талеба Адирзаде. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело и применена мера пресечения в виде ареста. СМИ сообщают о том, что сразу после этого в поселке начались массовые волнения. На протяжении нескольких дней поселок был обесточен, не было телефонной связи, дороги были перекрыты полицейскими машинами, а также бронетехникой. Местные жители стали жаловаться на нехватку продовольствия ввиду ограничения допуска в поселок автомобилей торговых фирм. Нардаран фактически находился в состоянии блокады. И о погоде. В пятницу 26 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут плюс 5, плюс 9 ночью. Днем 13-18 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.